Предисловие. В конце декабря 1986 года я и моя жена получили возможность вернуться из Горького в Москву. Окончился 7-летний период ссылки и изоляции. Одной из дел, которые мне предстояли, было участие в завершении работы над рукописью автобиографической книги «Воспоминания». В начале 1984 года моя жена успела передать на Запад последнюю часть рукописи. Воспоминания охватывают мою жизнь, начиная с детства, и доведены до момента окончания работы над ними в Горьком в ноябре 1983 года. Драматические события, произошедшие после этой даты, описаны Люсей в ее книге, опубликованной в 1986 году на многих языках, английское название «Alone Together» и на русском языке в конце 1988 года под авторским названием «Постскриптум». Люся имела в виду, что ее книга как бы является добавлением к моим воспоминаниям. В 1987 году в Москве и в 1989 году в Ньютоне и Вествуде я описал последний период пребывания в Горьком и события, произошедшие после нашего возвращения в Москву, доведя изложение до июня 1989 года, когда я в качестве депутата принял участие в Первом съезде народных депутатов СССР. Первоначально я предполагал включить написанные главы в воспоминания, затем решил издать их отдельной книгой. Я благодарен Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну и всем принимавшим участие в подготовке книги к печати. Люся была первым редактором книги.